«От кого мне привет?» Мама сказала, что я самый занятой человек в институтском поселке. Мне и правду так некогда. Я даже времени не замечаю. Уже брусника поспела и грибы, а я ничуть не удивилась. У меня с Путькой столько хлопот. Он все время растет. Он раньше на каждой ступеньке садился и на меня жалобно смотрел. Ступеньки такие крутые. А теперь прямо с крыльца прыгает, сразу на землю. И смотрит, чего это я так долго спускаюсь. Но крыльцо высокое, я ведь с него не буду прыгать. Мне с самого утра некогда. Я бы, конечно, свою кровать убрала. Я бы и мамину убрала, подумаешь. Но ведь времени нет. Надо Путьку на прогулку вести и до завтрака успеть. А мама говорит, что Путька один прекрасно может гулять. Все равно я его не на веревочке вожу. Он сам по себе бегает. Но я боюсь Путьку-то одного пускать. Он у меня на глазах бегает, а не сам по себе. А то он к озеру побежит и сырую воду будет пить. Вот чего я боюсь. Он даже при мне иногда пьет. Я пока добегу, а он уже напьется. Но все-таки я ему не разрешаю. А если я дома буду сидеть, он тогда целый литр может выпить. Мне мама сама говорила, что даже от одного стакана сырой воды заболеть можно. Конечно, мне некогда. Мама разные поручения дает, когда на работу уходит. Подмести пол, а перед этим веник сделать, веток наломать и связать вместе будет веник. Потом молоко из бидона перелить. Нам баба Рита в бидоне носит, но оно киснет в бидоне. Почту из ящика тоже надо вынуть. Мама столько писем получает. Ей разные друзья пишут. Некоторые с ней еще в школе учились. Просто удивительно. Так давно учились и до сих пор пишут. Некоторые с мамой позже учились или работали. Они сначала нашего адреса не знали, а теперь узнали. И вот пишут. Нам только недавно письма стали носить. А то у нас почты в поселке не было, мы так жили. Зачем нам почта, если мы все рядом живем? У маминых друзей письма в одинаковых конвертах. Они, наверное, сговорились нарочно. Вот будем ей писать в этих конвертах, что она скажет? А мама на конверты даже не смотрит. Она их так неровно обрывает, как попало. Потом читает и все смеется. А мне не велит без причины смеяться. Может быть, ей друзья только про смешное пишут? У них такие конверты белые, а по бокам флажки, как на елке, красные и синие. В середине нарисован самолет. У самолета наверху 4 крыла бантом, а хвост длинный-длинный. Я каждый день жду, когда у них эти конверты кончатся. Нет, не кончаются. Я бы с удовольствием другую картинку посмотрел. Мама смеется, а мне ничего не говорит. Только передает привет и говорит: «Тебе, тата, привет!» Или: «Тебе, татусь, сегодня большущий привет!» Я спрашиваю: «От кого?» А мама улыбается.